И вдруг оказывается, что все было напрасно, бессмысленно. Ему было совершенно все равно, с кем заниматься любовью, с ней ли, с теми ли девками непотребными или еще с кем. И его постельный энтузиазм свидетельствовал вовсе не о пламенной, нежной и преданной любви к жене, а всего лишь о его неуемном сексуальном аппетите и недюжинной мужской силе. Всего лишь! Павел в один миг превратился в Наташиных глазах из любящего мужа в сексуально озабоченного неразборчивого кобеля. И это от него она столько лет не находила в себе моральных сил уйти? Гадко, унизительно, оскорбительно. «Налей мне чего-нибудь», — негромко попросила она Илью. «Воды?» Блокардина с заботливой готовностью поднялся он. «Выпить», — усмехнулась Наташа. «И покрепче». Он молча налил ей большую рюмку коньяку. Наташа выпила, зажмурилась, помолчала несколько минут. «Отвези меня домой». «И что будет дальше?» «Не знаю», — она пожала плечами. «Скорее всего, я соберу вещи свои и Сонькины, вызову такси, уеду к родителям. С Павлом я больше не останусь. Видеть его не хочу. Уеду сегодня же ночью, пока он не вернулся. А послезавтра заберу Соню прямо из школы, когда придет автобус». «Ты твердо решила?» «Наверное», — она пожала плечами. «Хотя кто знает, хватит ли у меня смелости, когда хмель пройдет». «Наташ!» Илья сел рядом, обнял ее за плечи. «Тебе не обязательно возвращаться к родителям. Ты можешь жить у меня». «А Соня?» «Одно дело, если я скажу, что поссорилась с папой, а совсем другое, если она поймет, что я изменяла мужу и ушла от него к любовнику. Ей 12 лет, она уже большая». «Конечно», — вздохнул он, — «прости, я не подумал. Если хочешь, я помогу тебе с переездом». Он не пытался отговорить ее, но всячески давал понять, что рад разрыву Натальи с мужем. И это давало ей основание думать, что Илья, пусть не сразу, но все-таки сделает ей предложение. Но прошло 5 лет, и все оставалось по-прежнему. Он в ту ночь отвез ее домой и терпеливо ждал в машине, пока она соберет свои и дочкины вещи. Потом вез ее в подмосковную Балашиху, где жили родители Наташи, и все последующие месяцы был рядом, каждый день, поддерживал ее, помогал пережить тяжелое выяснение отношений с Павлом. Павел ни в чем не признавался, кричал, что это монтаж, что его подставили, потому что работа у нее такая, и врагов у него великое множество. И как же она, Наташа, не понимает, что наркотики — это минное поле, по которому гуляют такие огромные деньжищи, что и подумать страшно, и за эти деньжищи наркодельцы, которых он, Павел, отлавливает, пойдут на все, что угодно, и что кассета это, просто попытка запугать его, показать, на что они способны, чтобы попридержать ретивого мента, заставить его остановиться, оглядеться, задуматься и сделать правильные выводы. Наташа слушала его и думала, что это вполне может быть правдой, но смотрела на мужа и одновременно понимала, что на кассете тоже правда. Никакой это не монтаж. Просто две отдельные правды, идущая параллельно, каждая своей дорогой. Да, у него наверняка есть враги, и, конечно же, наркобизнес — это вам не в палатке поддельной водкой торговать, но и групповуха со срамными девками, Да открытая, на глазах у двоих мужиков и какой-то абсолютно голой барышни, под пьяные шуточки и мерзкие смешки. Все это было. Потом последовал быстрый развод и сложные, долгие и запутанные варианты купли-продажи квартир и дачи, в результате которых Павел оказался в однокомнатной квартире, Наташа с дочерью в двухкомнатной, а Наташины родители переехали в теплую зимнюю дачу, все в той же Балашихе. Спустя короткое время в жизни Павла появилась молоденькая красавица Милена, о чем Наташа сообщила Соня, регулярно встречавшаяся с отцом. Сама девочка быстро привыкла к Илье, вернее, к тому, что и у мамы есть друг, и все вошло в спокойную колею, и все как-то устроилось, устаканилось, но так и оставалось, все в той же колее, словно забуксовало.